Наблюдатель. Они собираются провести этот эксперимент прямо сейчас? Минутку. Такое ощущение, что они, похоже, готовы прямо сейчас опробовать возможности общения через мои голосовые связки. Хотя я еще не так далеко от тела, чтобы исключить свое влияние. Со временем, в течение опытов, я смогу научиться уменьшать его. Я имею в виду лучше расслабляться, успокаиваться и не вмешиваться в процесс своими мыслями. Чем больше экспериментов, тем быстрее все будет происходить. А пока они хотят предпринять очень краткую попытку передать через мои голосовые связки и, так сказать, мыслительный аппарат несколько сообщений. Посмотрим. Сейчас увидим, что из этого получится. Наблюдатель. Хорошо, я здесь. Позови, если потребуется. Договорились. Прошло 3 минуты 23 секунды. Другой голос. Здравствуйте. Я говорю через эти голосовые связки. Мне хочется обратиться к этой молодой женщине, которая сейчас наблюдает за происходящим. Похоже, ее физическое тело очень быстро нагревается. Иногда будут возникать стадии охлаждения, но временами стадии нагревания. Молекулы энергетического тела, которые действуют сейчас в ее физическом организме, движутся быстрее. По этой причине прямо сейчас возникает ощущение окутывающего тело тепла. Эта молодая женщина поймет, что происходит, когда мы впервые войдем в ее ауру. Появится ощущение тепла. Она расслабится и сможет подняться над физическим телом. При этом она почувствует прохладу, ощущение релаксации, полного расслабления, чувство полного спокойствия, полного покоя и полной безопасности. Затем начнется стадия легкости. Ее охватит чувство прохлады, и она поймет, что мягко покидает свое тело, хотя в любой момент сможет восстановить над ним полную власть. Она всегда будет оставаться рядом, сможет наблюдать и заговорить. С другой стороны, она может перейти в иные измерения, и кто-нибудь всегда будет рядом, поможет ей путешествовать по этим измерениям. В таких случаях мы будем пытаться передавать сведения через ее голосовые связки. Это особый эксперимент, попытка перейти в измерение знаний. Это оставалось бы невозможным, если бы у вас не было такого понимания, такого светлого и убежденного чувства, которое окружает весь ваш проект. Мне доводилось работать с другими существами, которые приходят, когда мы проникаем в новое измерение, на новый уровень. Мы не говорим, что они выше или ниже. Это светлые измерения, и мы проникаем в них слой за слоем. Когда есть понимание, работать намного легче. Я работаю на том уровне, где сейчас находится эта сущность. Но все мы трудимся на самых разных уровнях. С ней работают и другие. Я говорю «мы», поскольку при каждом появлении мы приходим как группа. Есть и другие помощники. Они всегда будут рядом, чтобы поднять энергетический уровень и работать. Вы делаете именно то, что необходимо. В данных обстоятельствах условия будут наилучшими, а энергия начнет высвобождаться на иных уровнях сознания. Сейчас мы уйдем, а она вернется в свое тело. Это была большая честь для нас. Спасибо, друзья!